может отравить русского царя, ну или подготовить новый заговор переворота, неожиданно предложил бывший премьер. Сложно и опасно подобраться к кухне императора, там служат лояльные люди своему царю. Наш посол уже получил предупреждение, что если будет замечен в преступлении иностранец, то его ждет участь не высылки, а приговор в зависимости от тяжести преступления, вплоть до смертной казни. Уоррен сделал паузу, чтобы глотнуть виски. «Чертовы варвары, с ними можно разговаривать только силой оружия», – выругался адмирал. «Мы не готовы вести войну с Россией. Насколько я знаю, Павел ведет активные переговоры с Бонапартом, хотя и отказался от индийского похода. Самим воевать не обязательно, золото сделает за нас такую работу. Достаточно заплатить туркам или австрийцам, одновременно готовить заговор, подключая недовольных или обиженных. Вот торопиться с этим не следует, лучше делать медленно, но основательно. Наследник Павла ребенок и сам править не сможет еще долго. Появится возможность рассмотреть варианты, например, императрица. Насколько я помню, она была лояльна к Уитворту», – высказался премьер Аддингтон. «Императрица в немилости у своего супруга, живет в резиденции, есть такое местечко Гатчина. Влияния почти не имеет, занимается благотворительностью и сиротскими домами. Хотя при смерти Павла, можно рассматривать, как вариант. На одном из приемов в столице России я познакомился с главой канцелярии, генералом Иловайским, а также познакомился с главой жандармского корпуса, графом Орлов Денисовым. Что сказать, вежливые и обходительные в общении, достаточно образованные. Они абсолютно лояльны своему сюзерену, я бы даже сказал преданы. Подкупить таких, как за голову схватить кобру. Но я согласен, работу вести надо по вербовке всех недовольных», — высказался Уоррен. «Чарльз, хотелось бы услышать новости из Южной Африки», — обратился премьер к Уитворту. «Русские активно вывозят золото и алмазы, прибыльно продают оружие, гладкоствольные кремневые ружья, да и вообще торговля там налажена прибыльная. Везут товары аборигенам и меняют на золото или алмазы. Заправляет в русских факториях некий дворянин Иван Ларин, он из дипломатов или из военных, хотя я склоняюсь к последнему предположению. Очень умный и жесткий противник. Мы пробовали организовать нападение на русскую факторию. Неудачно. Всех нападавших перебили как котят, при этом русские не понесли серьезных потерь. К сожалению, наше влияние там недостаточное, но мы работаем над этим», — ответил Уитворт. Компания собравшихся еще некоторое время обсуждали торговые дела в колониях и разошлись через два часа. Лето 1802 года. Российская империя. Император-реформатор. В канцелярии его императорского величества еще прошлой осенью я создал отдел военной и промышленной разведки. Не мудрствуя лукаво, назвал его СВР-34, служба внешней разведки. Начальником отдела поставил Александра Ивановича Васильева. В прошлом году мне понравилось, как работает этот поручик со своей командой. В начале осени прошлого года я дал ему новый чин штабс-ротмистра, а зимой Васильев получил чин ротмистра. Ну и назначение главы СВР. Сейчас Васильев активно подбирает штат разведки. Еще осенью команда Васильева завербовала фермеров из Голландии и Германии. Открыли школы для обучения крестьян. Хоть Россия страна аграрная, однако сельское хозяйство здесь на низком уровне. В школу брали старост деревень, глав артелей и общин. Свободных крестьян обучали бесплатно, за государственный кошт. Обучение крепостных крестьян оплачивали помещики, которых обязали императорским указом. Может, и были недовольные среди помещиков, но вслух никто не высказывался. Даже саботировать перестали, после ареста десятка несогласных. Так что я надеялся, что в этом году сборка урожая пройдет удачно, так как посевную провели по новым методам. А еще я запланировал большое переселение. Из бывшей Польши вывозили поляков в Сибирь, там в землях их не ограничивали. На их места будут заселены русские крестьяне из государственных крепостных. Тем самым я разгружал центральные территории России, которые были чрезмерно заселены. Не обошлось без недовольной шляхты, каторга всегда нуждалась в дополнительных рабочих руках. Причем недовольных отправляли семьями. Малолетних поляков отдавали в церковные сиротские дома, где они получат правильное воспитание. Дети редко могут пронести ненависть во взрослую жизнь. Как правило, они ассимилируются с тем народом, где живут. А как подрастут, их ожидает судьба крестьян, правда не крепостных, а свободных. Подрастут и поедут осваивать Сибирь и Дальний Восток. Мне требовалось повышать демографию в стране. Потому своим указом я установил выплату материнского капитала, начиная с четвертого ребенка. Чтобы овдовевшие женщины не делали абортов, назначил государственное содержание на родившихся и существующих детей. Подросших бастардов будут забирать в приюты, если согласие даст одинокая мать. Людской ресурс – это самое важное богатство государства. За последние полгода открылись медицинские школы для фельдшеров. Обучение бесплатное, но выпускникам придется минимум 10 лет отработать там, куда получат распределение. Я бы и девочек брал в такие школы, но пока общество не готово к этому. А вот для сирот женского пола открыли школы на медицинских сестер. Для армии также готовились медбратья. В этом времени много солдат умирает от ран, несвоевременно оказана помощь. А ведь это будущие ветераны, которые не попадут в разряд невосполнимых потерь. В начале лета я забрал к себе наследника Николая. Сыну Павла скоро исполнится 6 лет, пора забирать его от материнской юбки. Будет везде присутствовать со мной, по возможности, набираться опыта в правлении государством. Чтобы Николаю не было совсем одиноко, подобрали ему мальчишек из дворянских семей, из тех, кому я начал немного доверять. Например, 7-летний Сергей Ростопчин, 11-летний Владимир Адлерберг, 7-летний Александр Врангель, 5-летний Василий Врангель, Григорий Мехельсон 11 лет, 6-летний Владимир Апраксин, 6-летний Иван Платов. Всех мальчиков поселили в Михайловском замке. Забирая детей достаточно влиятельных людей, я накрепко привязывал их отцов к себе. Родители четко понимали, что их сыновья попали в окружение будущего императора. За Николаем в Гатчину ездил сам, естественно, встреча с императрицей была неизбежна. Только я переступил порог и обнял поочередно детей, Мария Федоровна вновь завела разговор о возвращении в столицу. Видимо, она заранее заводила себя, так как настроение у нее истеричное. «Павел, когда ты вернешь меня с детьми в столицу? Живем здесь, как затворники. В чем твоя семья провинилась перед тобой?» Я с минуту смотрел на нее, потом прошел к окну, позвонил в колокольчик и велел лакею принести мне кофе со сливками. Пока кофе не принесли, я стоял у окна, рассматривая дворцовый парк. Моя женушка молчала, не пытаясь торопить с ответом. Лакей принес кофе, поставил на столик. Я сел в кресло и еще минуту рассматривал Марию Федоровну. Она нервно теребила платочек в руках. Я же размышлял. Имелось две причины не желать близости с женой Павла I. Первая, она могла заподозрить что-нибудь неладное в плане смены личности мужа. В сексе я наверняка отличаюсь от ее мужа. Говорят, женщины это чувствуют сразу. А мне надо, чтобы пошли ненужные выводы или сплетни. История России знает примеры, когда жена императора затеяла убийство мужа. Тому пример матушка моей Тушки Екатерина Великая. Вторая причина – Мария Федоровна выглядела женщиной в возрасте. Щеки немного обвисли, появились морщины. Тело утянуто корсетом, но излишняя полнота заметна. Большое количество рождения детей не прошло для нее даром, организм изношен. К тому же мне не нравятся полноватые женщины. Любовницы у меня есть. Та же Нарышкина или Лопухина, кстати, совсем не выказала удивления по поводу моего поведения. Наоборот, стала более ласковая. Сравнивая Лопухину и императрицу, плюсы точно не в пользу императрицы. Кстати, Лопухина перешла мне в наследство от тела Павла. Отказываться я не стал. В постели Лопухина очень даже темпераментна, я доволен. Это я еще не посещаю балы и приемы. Мария, я так и не нашел ответа, почему в ночь заговора твоя дверь была закрыта. Ты меня в чем-то подозреваешь? Спроси, я буду откровенно с тобой, нервно задышав, заговорила императрица. Я еще минуту разглядывал Марию. Нет, что-то мне не хочется в ее постель. Пусть заведет любовника, я не возражаю. В прошлой жизни я не изменял жене, но моя супруга была красавицей, даже в зрелом возрасте. В ночь заговора меня почти убили, но, видимо, Бог имел другое мнение по поводу моей смерти. После того случая я совсем по-другому взглянул на жизнь и на то, что творится в моем государстве. Подозреваю ли я тебя, сейчас это не важно. Даже если ты не принимала участие в заговоре, но своим закрытием двери ты косвенно позволила заговорщикам меня захватить. Ты не согласна, зато в другом согласишься со мной. В Гатчине я держу вас потому, что подозреваю многих дворян. В связи с моими реформами много недовольных. Здесь вам безопасней. Позже ты сможешь выехать в Михайловский замок. Когда это произойдет, я сообщу об этом заранее. Что касается Павловского дворца, я передаю его в пользование наследников. Там будет организована частная школа для Николая. Когда подрастет Михаил, он также начнет жить в этой школе. Но, порывисто глотая воздух, начала заводиться императрица. Никаких «но». Возражений я не принимаю. Допив кофе, я встал из кресла и направился на выход из зала. Как только Николая собрали, я сразу выехал в столицу. Еще в прошлом году, перебирая деловые бумаги предшественника и разбираясь в его реформах, я наткнулся на интересный факт. В 1997 году Павел приказал явиться в полки фиктивным, зачисленным с пеленок недорослем и потребовал списки неслужащих дворян. В отставку были отправлены 7 фельдмаршалов, 300 генералов и огромное число старших офицеров. В одной только конной гвардии из списков был исключен 1541 офицер. Только вдумайтесь в цифры. Я конкретно зауважал своего предшественника. Пацан реально решительный. В общем, Павлик красава. В последние годы царствования Екатерины офицеры ходили в дорогих шубах с муфтами в руках. Только вслушайтесь, офицер с муфтой, мать вашу, это как надо было распустить армию. Более того, ходили в сопровождении егерей или гусар, в расшитых золотом и серебром совершенно фантастических мундирах. Гвардейцы давно перестали быть элитой русской армии. Не зря я упразднил лейб-гвардию, ох, не зря. Из 400 тысяч солдат и рекрутов, 50 тысяч штаб-офицеры растащили из полков для домашних услуг и фактически обратили в крепостных. Жесть, я в шоке. Обещал научить всех родину любить, гадом буду, научу. Я переписал все списки, но рубить с плеча не стал, вспомнив замечательные слова Лаврентия Павловича Берии, сколько развелось сволочей. Перестрелять бы, но сволочь и мудак, это не уголовное преступление, статьи нет. Потому я решил разобраться с этой публикой постепенно, да и других срочных дел хватало. Я дал задание своим жандармам и канцеляристам собрать компромат на всех, кто попал в мои списки. Время дал достаточно. В таких делах не стоит торопиться. Не бывает людей без скелетов в шкафу. Уже стали поступать первые результаты. Какую статью подвести под таких? Как минимум мошенничество, а как максимум саботаж и измена. В новом уголовном уложении такие статьи имеются. К началу лета уже осудили 500 человек, получили сроки каторги от 10 лет и выше. Меня активно начали заваливать просьбами о помиловании. А я что? Я человек не злобный, можно сказать милосердный, когда сплю зубами к стенке. Помилую, но на своих условиях. Разбираясь с делами в государстве, я все никак не мог найти решение, как мне поступить с территориями, находящимися отдельно от Российской империи. Речь идет об Аляске. К концу 18 века русские промышленники активно осваивали северную часть североамериканского континента. Я в своей прошлой жизни откровенно считал, что Аляску продала Екатерина II, да и многие в СССР, а позже в Российской Федерации считали именно так. Оказывается, совсем не так. Екатерина давно уже в истории, а Аляска до сих пор принадлежит империи. 3 года назад на острове Ситха построена Михайловская крепость, которая разрастается и уже приобрела название Новоархангельск. Контролировать эту территорию у меня не получается. Но исторически я знаю, что Аляску продадут англичанам, только не помню когда. Точнее, не знаю. Получается, что примерно в середине 19 века. Ну и почему мне не начать освоение и заселение этой территории? Тем более я читал в прошлой жизни, что на Аляске есть месторождение золота, платины, меди, палладия, нефти, газа. Кроме всего прочего, существуют крупные месторождения алмазов, правда, разрабатывать их будут не раньше, чем через 100 лет. А у меня подворачивается случай, просьба о помиловании нерадивых военных, которые обнаглели во времена правления Екатерины. Прекрасное место для пожизненной ссылки на Аляску. Я проявляю милосердие, подписывая помилование, а толпа дворян едет осваивать Аляску. Замечу, что добрая половина из них военные, хоть и ленивые. Но когда жизнь заставит, раскорячится как положено. По этой причине я поторопил спецслужбы со сбором компромата на бывших гвардейцев. Велел морскому министерству готовить 6 кораблей, которые будут вывозить ссыльных. Министром у меня в этом вопросе Ушаков. Он под шумок решил склонить меня на покупку новых боевых кораблей. Государь, наши верфи не успевают с постройкой новых кораблей. Тем более самая крупная верфь находится практически в Балтийском море. Начал разговор Федор Федорович. Согласен, с моими планами не стыкуется. Мне потребно, как минимум 3 фрегата для охраны морских ресурсов в районе Сахалина. 6 я у тебя заберу для похода на Аляску. Федор Федорович, не тяни, какая у тебя просьба? У нас сейчас сложился нейтралитет с Францией. Может, закажем у них 10 фрегатов и 6 линейных кораблей? Пока ведется постройка, флот подготовит команды. Хорошо, Федор Федорович. Деньги в казне есть, я распоряжусь, согласился я. Ушаков подал мне бумаги на подпись, на увеличение набора в морские училища. Интерлюдия. Санкт-Петербург. Судьбы разных людей. Коллежский асессор Бернгард Вильгельм Врангель привез своих сыновей Александра и Василия в Павловский дворец по приглашению самого императора. Как писалось в письме, во дворце организована частная школа, где будет обучаться наследник трона. Каким-то образом сыновья барона Врангеля попали в кандидаты обучения в этой школе. От такой новости произошел разрыв шаблона у всей семьи. Семья жила небогато. Карьера у Вильгельма не ладилась. На русский манер его имя при крещении в православии считалось Василий. Врангель считался исполнительным чиновником. Свои обязанности выполнял с немецкой педантичностью. В его делах всегда был порядок. Но выше секретаря в министерстве так и не поднялся, оставаясь с 8-м классом в табеле о рангах. А ведь не молод уже, 55 лет минуло. Старший сын Егор учится в университете, слава богу, насобирали на обучение. Как только начнет маячить на горизонте повышение, так сразу у начальства находятся кандидаты на такое место. То племянники, то сыновья друзей и так далее. Ну не умеет Вильгельм давать взятки наверх, вот и проходит мимо него повышение. А тут сразу такое. Загрузив младших сыновей в пролетку, туда же вещички, Вильгельм прибыл в Павловский дворец. Здесь уже стояли кареты и пролетки, с запряженными в них породистыми лошадьми. Тем не менее Вильгельм прошел во дворец вместе со своими отпрысками. Лакей на входе выяснил, кто они такие, и проводил в зал приемов. Здесь уже стояли. У Вильгельма аж дух захватило. Сам шеф жандармов Растопчин, рядом с ним его 8-летний сын. Вильгельм присмотрелся к остальным. Полковник Адлерберг с сыном, в России давненько, приехал из Швеции. Московский губернатор Апраксин с сыном. Новороссийский губернатор Мехельсон с сыном. В усатом генерале, одетом в казачий мундир, Врангель признал атамана войска Донского Платова. Дева Мария, куда его занесло, заметались мысли коллежского асессора. Ждали недолго минут 5, может 10. Вскоре двери в зал приемов распахнулись, вошли двое казаков из императорского конвоя и встали по бокам двери. Буквально через полминуты в зал быстрым шагом вошел император Павел. Вильгельм смог внимательно рассмотреть монарха Российской империи. Невысок ростом, лицо зрелого человека, но без морщин. Заметно, что старость еще не оставляла своих следов на лице. По движениям можно понять, что тело Павла натренировано, лицо круглое, брови чуть нахмурены. Больше всего Вильгельма поразил острый взгляд серых глаз. Казалось, что Павел насквозь видит человека, от такого взгляда холодела спина. От императора веяло силой, властной решимостью, но в то же время спокойствием сильного духом человека. Вильгельм до этого видел всего один раз императора несколько лет назад, сразу после коронации Павла I. Тогда он показался ему другим. Более мягким что ли, на голове Павла не было парика. С прошлой осени император запретил парики, не указом, конечно, но носить парики не приветствовалось. Одет Павел в партикулярный костюм синего цвета, волосы на голове коротко подстрижены. Все приглашенные стояли в виде шеренги, все поклонились императору. Вслед за императором в зал вошли несколько офицеров и мальчик, возраста младшего сына Вильгельма. Врангель отметил, что мальчик лицом походит на отца, особенно глазами. Павел I подошел к приглашенным и медленно прошелся вдоль шеренги, внимательно разглядывая отцов и детей. «Господа, в письмах вам сообщили, что ваши дети приглашены в частную школу наследника. Здесь ваши дети получат наилучшее образование. По достижению возраста 14 лет смогут поступить в любое училище империи. Я представляю вам наследника русского престола Николая Павловича». После слов императора наследник кивнул головой, он также внимательно рассматривал прибывших отцов и их сыновей. Тем временем император продолжил: «Всех слуг, что вы привезли с собой, возвращайте домой. Здесь дети будут жить вроде как на казарменном положении. Пусть научатся сами за собой ухаживать. К началу учебного года сюда прибудут еще дети, в результате набор составит 30 учеников разного возраста. Мальчики на обеспечении казны, домой смогут попадать по увольнительным, если, конечно, у них не будет неудов по дисциплинам». Павел еще раз осмотрел присутствующих и вдруг задержал свой взгляд на Вильгельме. Врангель замер, настолько был пронзительным взгляд императора. Павел подошел ближе. «Господин Врангель, у вас, кажется, 7-й класс в табеле о рангах. На днях мне мой министр Федор Федорович жаловался, что его секретарь не расторопен. Вы справитесь с работой секретаря морского министра? Рад стараться, ваше императорское величество», — хриплым от волнения голосом ответил Врангель, а Павел почему-то улыбнулся. «Прекрасно. Завтра на службе напишите заявление о переводе в морское министерство. На вашей службе все будут предупреждены. Служба секретарем у Федора Федоровича Ушакова подразумевает не ниже 5-го класса в табеле о рангах. Завтра же получите повышение в чине. Надеюсь, я не ошибся в вашей кандидатуре, когда принимал это решение». Детей пригласили в другой зал, где они смогут познакомиться подробней. Теперь этим мальчишкам жить под одной крышей. Вскоре отцы покинули Павловский дворец, оставив своих отпрысков в Павловской школе. Домой Врангель добирался, как в тумане. Ему до сих пор не верилось, что удача улыбнулась ему. Немыслимо, повышение через чин. Чувства переполняли коллежского асессора. Да нет, пожалуй, теперь уже статский советник, что непременно скажется на жаловании. Мысль о жаловании сразу привела Врангеля в отличное расположение духа. Он представил, как обрадует супругу. Глава 3. Конец весны 1803 года. Санкт-Петербург. Итоги Павла-реформатора. Прошло 2 года, как я попал в тело императора Павла I. Не скажу, что это были легкие 2 года, но я уже обжился. Планирую переехать в Большой Царскосельский дворец, ну или Екатерининский дворец. Здесь при жизни жила мать моей тушки Екатерина II. Сейчас там идут некоторые переделки, но незначительные. Мой рабочий кабинет находится в Зимнем дворце. Михайловский замок готовит для переезда туда императрицы Марии Федоровны. У меня с ней так и не наладились отношения. Я от такого пассажа совсем не расстраиваюсь. Чтобы унять темперамент организма, есть Лопухина, в замужестве Гагарина. Ее мужа Павла Гавриловича Гагарина я отправил полномочным послом во Францию. Мужу своей любовницы дал чин тайного советника. Надо сказать, что князь Гагарин вовсе не дурак, на дипломатической работе вполне справляется. А вот его женушка, моя любовница, стала надоедать. Пытается решать какие-то вопросы через меня. Зато Нарышкина, вторая моя любовница, ведет себя покладисто. Чаще свое личное время провожу именно с ней. Вот теперь подыскиваю другую кандидатку, а Лопухину Гагарину отправлю к мужу. Честно сказать, место основной любовницы заняла Мария Антоновна Нарышкина, жена князя Дмитрия Львовича Нарышкина. Красивая женщина, мне понравилась с первого взгляда, на одной случайной встрече. Без душевных метаний я соблазнил ее, к тому же она отвечает взаимностью. Хм, кто же откажется стать любовницей императора? Может, и есть такие, но о них речей не ведем. А Нарышкина хороша, фигуристая брюнеточка, ей 24 года, родила 2 дочерей. Ее муж князь Нарышкин буквально на днях выезжает послом в Пруссию. Эх, оторвусь по полной. А Лопухина пусть начинает с мужем жить, а то придумала какие-то делишки решать за счет меня. Но прощальный подарок надо ей сделать, ведь она много времени дарила любовь и ласку моему телу, еще до моего попадания в это время. Моя идея заселять Аляску получила жизнь. Началось все с того, что я помиловал нерадивых офицеров, которых еще до меня Павел погнал из армии. Ну а я подвел все это дело под уголовный кодекс. В результате хитрозадые дворяне получили право выбора, каторга или стать колонистом. Большинство выбрали второе. Все имения и крепостных крестьян у подсудимых конфисковали в пользу казны. Некоторые крестьяне получили вольную от самих помещиков, такое было условие для одобрения помилования. Однако на мое удивление слуги, дворовые и некоторые крестьяне, изъявили желание отправиться колонистами вместе со своими бывшими господами. Я не возражал, рабочие руки на Аляске понадобятся. Кроме осужденных дворян нашлись еще желающие ехать осваивать русские земли. В прошлом году удалось отправить почти 1000 человек. В этом году я планирую отправить на Аляску не менее 2000 колонистов. Мне вспомнился разговор с графом Аракчеевым, который получил назначение наместника Аляски. «Алексей Андреевич, на первый взгляд ваше новое назначение может выглядеть, как опала. Но это не так. Я долго размышлял, кому бы поручить наиважнейшее дело сохранения новой территории нашего Отечества. Выбор пал на вашу кандидатуру. Считаю, что вам это по силам. Вы получаете назначение наместника на Аляске». Аракчеев с минуту осмысливал новость, ради которой его вернули из отставки. Я в это время следил за выражением мимики на лице генерал-лейтенанта. По моему мнению, Аракчеев был предан своему отечеству и императору. Боюсь, что не справлюсь, государь, наконец выдавил из себя Аракчеев. Алексей Андреевич, я отправляю вас в Новый Свет не потому, что для вас не нашлось места, где вы будете полезны отечеству и трону, а по причине, что именно вам это будет по плечу. Ваша задача — начать развивать поселения русских на континенте Северная Америка. Климат суровый, сравним с климатом Камчатки. Есть действующие вулканы, в горах много ледников. На севере климат арктический, а на юге зима мягкая и теплая. В центральной части лето жаркое. Население — индейцы, с которыми вам обязательно следует наладить отношения. Они подданные нашего отечества. С вами я отправлю картографов для составления карт этих земель. Кроме этого, у вас будут геологи. Аляска богата залежами золота и алмазов. Я так понимаю, колонистами едут помилованные семьи военных, после недавнего дела, которых осудили на ссылку. Спокойно произнес Аракчеев. Публика непростая, согласен с этим. Однако вы человек жесткий и энергичный, потому не сомневаюсь, что справитесь. Кроме дворян едут крестьяне, которые изъявили желание следовать за своими господами. Для силовой поддержки с вами отправится рота егерей и взвод жандармов. Плюсом отправляю туда отделение из канцелярии. Они вам пригодятся для поддержания порядка. Освоение начнете с южной части, высадка произойдет на побережье Северного Тихого океана. За время навигации вы успеете туда добраться. Я разложил наброски карты на столе, что помнил по своей прошлой жизни. Здесь был указан маршрут движения. Из Балтийского моря в Северное, далее через Северную Атлантику в Лабрадорское море. Двигаясь на запад, выйдут к северо-западному проходу. В моем прошлом мире это земли Канады. Гудзонский залив останется левее. Между крупными островами попадают в море Бофорта. Потом Чукотское море, Берингов пролив и спускаются на юг. Я свернул свои наброски и передал их Аракчееву. Я считал, что по этому маршруту доберутся гораздо быстрее, нежели идти через Африку, Азию и Тихий океан. Я слышал, что Аляску пытаются освоить. По слухам, кто-то из рода Шелиховых, проявил осведомленность Аракчеев. Так и есть. Некий Григорий Шелихов из рода промышленников и купцов. Возьмете и его в том числе под контроль. Сейчас они там сами себе хозяева, а меня такое состояние дел не устраивает. Вы, Алексей Андреевич, получите самые широкие полномочия, вплоть до решения некоторых дипломатических вопросов. Соседями там британские торговые компании, есть и французы. Государь, я могу взять с собой часть своих крестьян? Задал вопрос Аракчеев. Безусловно, но примите мой совет, дайте своим людям вольную после прибытия на место. Я с вами поделюсь своими планами. В течение 10 лет я отменю крепостное право, так как считаю, что это один из факторов, который тормозит развитие. И еще один момент. Вам следует жениться, Алексей Андреевич. Я присмотрел вам невесту. Надеюсь, вы не откажетесь от сватовства своего императора? Последний вопрос я задал, улыбаясь, чем немало озадачил Аракчеева. И кто же невеста? Лицо генерал-лейтенанта вытянулось. Дочь Екатерины Петровны Строганова и Ивана Римского-Корсакова. Вам, возможно, знакома Варвара Ивановна, ей почти 18 лет. Милое создание. Да, я видел ее на одном из приемов. Красивая девушка, задумчиво проговорил Аракчеев. Я уже говорил с Екатериной Петровной, за ней дают хорошие приданные. На следующий год я планирую отправить не менее 2000 человек к вам на Аляску. Сейчас вы получаете 6 кораблей, 4 оставите в своем подчинении. 2 судна отправите на юг, к берегам Сахалина. Они осмотрят побережье Дальнего Востока и вернутся через Азию в Черное море. На будущий год не менее 10 судов отправится к вам. Что касается добычи золота и алмазов, при удачных разработках, вы оставляете половину на развитие территорий, кроме алмазов. Глупо продавать необработанные камни. Со временем, когда сможете организовать ювелирное дело, часть добычи алмазов будет оставаться в вашем распоряжении. От меня Аракчеев ушел озадаченным. Через 3 дня я его женил на дочери Екатерины Строгановой и Ивана Римского-Корсакова. От моих воспоминаний меня отвлекло прибытие Петра Андреевича Аракчеева, родного брата Алексея Андреевича, который с прошлого года назначен наместником Аляски. Я отложил бумаги и велел запустить самого младшего Аракчеева. В прошлом году он получил назначение командиром летучего отряда, так называемого батальона быстрого реагирования. Молодой человек быстро вник в новую тактику ведения боев. За год хорошо вымуштровал своих егерей. По показателям у него сейчас лучший летучий отряд. Я решил, что пора солдатиков летучего отряда умыть кровью. Не помешает получить боевой опыт. За отличную службу младший Аракчеев получил повышение. Сейчас он в чине штабс-ротмистра. Аракчеев, войдя в мой кабинет, громко отрапортовал, отчего я поморщился. Не так громко, штабс-ротмистр. Вы сегодня получите предписание и со своим летучим отрядом отправитесь в распоряжение командующего южной группы войск, генерал-лейтенанта Павла Дмитриевича Цицианова. Помните специфику применения вашего летучего отряда. Если вдруг от командующего поступит неверный приказ, например, применение вас в простом пехотном столкновении, вы вправе обжаловать этот приказ у представителя канцелярии его императорского величества, там таковое имеется. Я не желаю, чтобы мои новые отряды сгубили в глупых стычках с горцами. Вы с отличием сдали зачет в Академии Генштаба, потому мой выбор пал на вас. Не разочаруйте мое доверие. Вот такими словами я напутствовал младшего Аракчеева. Мне он понравился, хороший думающий командир, который будет беречь своих солдат. Почему я вдруг решил вытащить на свет Божий свои новые отряды? Пора получать бойцам реальный опыт. К тому же на Кавказе зашевелились турки и персы. За этот год Цицианов присоединил все грузинские княжества к составу Российской империи. Но среди горцев образовались непримиримые кланы, которые сбиваются в достаточно большие отряды и нападают на поселения. Вот пусть и будет у Цицианова батальон новых егерей для уничтожения соединений горцев под командованием турецких офицеров. Кроме этого, Цицианов начал подчинять побережье на Каспийском море, там тоже идут велотекущие конфликты, но думаю, что новой тактикой приведут всех в подчинение, с кем не получилось договориться дипломатическим путем. Только сел за бумаги, доложили о прибытии генерал-лейтенанта Михаила Андреевича Милорадовича. Интересная личность, начал свою карьеру в Измайловском полку, воевал под началом Александра Васильевича Суворова, имеет боевой опыт, последователь школы Суворова, храбрый, а главное думающий офицер. В прошлом году я поставил его исполняющим обязанности начальника генерального штаба. Милорадович оправдал мои надежды, смог наладить работу штаба, получил повышение в чине. На генштаб я повесил работу с военными училищами. Вот и сегодня Милорадович принес списки молодых офицеров, кто имеет способности работать на штабной должности. Я постепенно менял штабных офицеров в войсках. После доклада о порученных делах Милорадович в очередной раз завел песню о том, чтобы я отпустил его в войска. «Михаил Андреевич, я тебе уже говорил и готов повторить еще раз. Подготовь себе замену и сразу получишь новое назначение. Лучше скажи, есть у тебя замена для начальника штаба у Цицианова?» «Есть такой, государь. В прошлом году я просил за подполковника Ермолова Алексея Петровича. Позже подавал представление на чин полковника», предложил кандидатуру Милорадович, тот, что в ссылке был за участие в Смоленском политическом кружке. Вспомнил я прошлогодний разговор. Ермолов не состоял в кружке. Брат его, граф Каховский Александр Михайлович, был замешан, а сам Ермолов участия не принимал. Школу Суворова хорошо понимал, а за этот год прекрасно разобрался в той тактике, что продвигаем сейчас в войска. «Хорошо, Михаил Андреевич, с Ермоловым поговорю сам». После доклада я отпустил Милорадовича. Начальника штаба я менял не только у Цицианова, но и у Багратиона. В юго-западную группу войск был назначен полковник Николай Николаевич Раевский, а в северо-западную группу войск к Барклай де Толли назначили полковника Фердинанда Федоровича Винцингероди. В этом году еще в марте началось перевооружение армии. Старое оружие выгодно продавали в Южной Африке. Ларин развернулся на африканском континенте на полную катушку. В марте от него прибыли 15 кораблей, так называемый «золотой караван». Я повысил чин Ларину до ротмистра и наградил орденом Святого Владимира с мечами третьей степени. Ну и, конечно же, денежное вознаграждение. Закончив с бумажными делами, я отправился на обед. Сегодня у меня по плану посещение паровозостроительного завода. Лето 1803 год. Кавказ. Южная группа войск. Штабс-ротмистр Петр Андреевич Аракчеев приложил все усилия, чтобы максимально быстро добраться на Кавказ, в ставку генерал-лейтенанта Цицианова. Но как бы ни проявлял торопливость 23-летний офицер, дорога заняла 2 месяца. Любой обоз или караван двигается со скоростью самой медленной единицы этого каравана. Обоз летучего отряда, как воинское подразделение батальон быстрого реагирования, включал в себя батарею из 3 огневых взводов, роту пеших егерей и эскадрон легкой конницы. В прошлом году батарею укомплектовали 3 минометами и 6 пушками, самыми обыкновенными, с которыми штабс-капитан встречался ранее. Разве что делать их стали из какого-то сплава, точно не медь и не чугун. Однако уже через полгода обучения пришли к выводу, что пушки старого образца для летучего отряда не востребованы. Минометы наносили такое разрушение, что пушкарям даже не снилось. По штату решили сформировать 3 огневых взвода по 3 миномета в каждом. Боевой расчет по 5 человек, десяток стрелков для охраны взвода и возчики, чтобы транспортировать 107-миллиметровые минометы вместе с боекомплектом. В поход на Кавказ Ракчеев получил 30 боекомплектов на каждый миномет. Кроме этого, отряд получил новейшие ружья. Он не сразу привык называть стрелковое оружие винтовкой. Хоть и маленькая у винтовки пуля, но боевые качества оценили сразу после первых же стрельб. Офицеры и унтер-офицеры отряда получили новые револьверы. Просто чудо, а не оружие. Петр сразу влюбился в свой револьвер. 6 выстрелов подряд без перезарядки. Патронов к винтовкам и револьверам везли 15 вазов. Да еще забота появилась. По возможности собирать отстреленные гильзы от новых патронов. Такие патроны сдавались тыловой службе, где имелось приспособление для зарядки патронов. Гильзы калибровали 35, затем заряжали порохом и закатывали пули. В отряде Петра Ракчеева тоже имелся такой специалист. Но это не особо портило настроение Петра. Он рвался в бой и планировал показать себя на Кавказе, как командира с наилучшей стороны. В армии все начинали понимать, что император с некоторых пор ценит только заслуги по службе. Никакие родственные связи или знакомства не помогут сделать карьеру. Суров император, но справедлив. А ведь еще 2 года назад его считали самодуром. До ставки Цицианова добрались в конце июля. Расположились летним лагерем, а сам Ракчеев отправился к командующему доложиться о прибытии. Ставка Цицианова расположилась в Владикавказе, городе-крепости. Командующий принял Ракчеева, даже не пришлось долго ждать в приемной. Войдя к генерал-лейтенанту, штабс-ротмистр доложился по всей форме. «Проходите, Петр Андреевич, присаживайтесь. Как дорога, надеюсь, никаких проблем не возникало», — спросил Цицианов, прочитав предписание на прибытие к месту службы. «Ничего такого, что нельзя бы было преодолеть, ваше высокопревосходительство. Мне доложили, что ваш батальон расположился летним лагерем у реки. Значит, вы тот, кто будет воевать по новому и новейшим оружиям. Петр Андреевич, какие новости из столицы? Не слышали, когда нас армейских будут перевооружать?» — спросил генерал-лейтенант. «Револьверы мы привезли с собой, 100 штук, по 30 патронов к каждому. Готов передать вашему каптенармусу. Знаю, что снаряжен большой обоз с новыми винтовками, но двигаются они очень медленно. В лучшем случае доберутся к середине августа. Столичных новостей у меня нет. Я со своим отрядом почти год в тренировочных лагерях находился. Потом сразу предписание с приказом прибыть в ваше распоряжение. Государь жив-здоров, чего желать больше. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. Петр Андреевич, у меня к вам будет просьба. Проведите инструктаж по обращению с новыми. Ах, да, револьверами. Пока мы здесь, я к вашим услугам», — ответил Ракчеев. «Прекрасно, за вами завтра заедет мой адъютант, с ним обо всем договоритесь. Что касается вашего батальона, даю вам 3 дня отдыха. Потом отправляйтесь на юг, проводника я дам. Южнее Тбилиси, у села Садохла, что рядом с рекой Дебит, строится новая крепость. Решили поставить форт-крепость. Гарнизон будет прикрывать грузинскую дорогу из Армении в Тбилиси. Ваша задача — обеспечить прикрытие. Нападают на наших строителей разные отряды, но бой не принимают. Ваша задача — патрулировать дорогу и окрестности, разобраться с мелкими бандами, по-другому я их назвать не могу», — поставил боевую задачу генерал. В течение 2 дней Ракчеев проводил инструктаж штабным офицерам по обращению с новым револьвером. Через 3 дня его батальон отправился к строящейся крепости Садохла. Прибыв на место, командир летучего отряда направился к командиру полка для представления. На месте выяснилось, что в охране строящейся крепости задействован не полный Семеновский пехотный полк, бывший Семеновский лейб-гвардии полк, который был упразднен в связи с участием в заговоре против императора. Полк реорганизовали в пехотный, а гвардейское звание упразднили. Нижние чины, не замешанные в заговоре, остались служить в полку, как и часть младших офицеров. Командовал этим войсковым подразделением майор Нил Иванович Шевнин, получивший чин майора перед самой отправкой на Кавказ. По личному составу полк тянул едва ли на 2 батальона, плюс пушечная батарея из 3 огневых взводов, имеющая в наличии 12 пушек старого образца. Пока строится крепость, полк расположился в палаточном лагере, часть офицеров проживает в селе Садохла, снимая у грузин комнаты. Командование полка Аракчеев нашел в штабной палатке, познакомился с командиром полка и с командирами батальонов, а также с штабными офицерами. Приняли Петра Аракчеева хорошо, офицеры обрадовались, что получили подкрепление. К тому же прибывшие привезли на всех офицеров новые револьверы, что вызвало восторг и одобрение. Вечером офицеры пригласили Аракчеева на ужин, за распитием грузинского вина удалось поговорить и узнать о состоянии дел в этой местности. «Расскажите новости, Петр Андреевич, а то мы совсем оторваны от цивилизации», — попросил майор Шевнин. «Даже не знаю, с чего начать. Я сам практически год находился на обучении своего летучего отряда. В столице удалось побывать только перед отъездом. Армию активно перевооружают новыми малокалиберными винтовками образца 1802 года, а по-простому солдаты прозвали винтовку «Павловка». Револьверы я вам привез, думаю, вам всем понравились, господа», — весело рассказывал Аракчеев, офицеру ему понравились. «Надеюсь, вы нам дадите пару уроков, не откажите в любезности, Петр Андреевич», — заметил штабс-капитан Карл Антонович Криднер. «Господа, предлагаю выпить тост за новое оружие и за государя-императора», — предложил тост поручик Федор Николаевич Постников, разливая вино по бокалам. Петр Аракчеев рассказал все новости, какие знал о том, что творится в России. Со своей стороны он поинтересовался о конфликтах здесь, на Кавказе. «Мы здесь, как на пороховой бочке. Бывает, со стороны крепости Ереван приходят банды горцев, но в основном донимают кланы чеченцев и дагестанцев. Несем потери. За год 20 убитыми и 50 ранеными. Пока отбиваемся», — начал говорить Шевнин. «Кстати, господа, сейчас по-новому принято писать в донесениях о потерях: груз 200, убитые, груз 300, раненые. Я слышал, такое выражение пошло от императора», — внес новое пояснение Аракчеев. «Даже так, а что, вполне подходит. Для нас понятно, а враг не разберется», — прокомментировал Криднер. «Петр Андреевич, утолите мое любопытство. Я видел, как ваш денщик приносил какой-то ящик и болтал с моим денщиком, что у вас там что-то вроде новых приборов», — задал неожиданный вопрос поручик Постников. «А это то, господа, новые оптические трубки, вроде зрительной трубы, только на винтовку. Называется оптический прицел. В моем отряде 5 снайперских пар. Чтобы было понятно, снайпер — это меткий стрелок. Перед такими стрелками ставится задача уничтожения вражеских командиров, боевые расчеты пушек, а также стрелковые засады. Могут поражать цели на расстоянии до версты, но, честно скажу, практика показала эффективность на 800 метров, хотя некоторые стрелки могут поразить цели за версту», — объяснил Аракчеев. Посидели офицеры хорошо. Наутро у Петра Аракчеева побаливала голова, однако это не помешало заняться ему выполнением поставленной задачи. Конным егерям он поставил задачу патрулирования дороги. Пехотинцев распределил на малые группы для прочесывания лесного массива в горах, артиллерийская батарея пока оставалась в лагере. Служба для Петра Аракчеева началась. Осень 1803 года. Российская империя. Павел I. «Я взял привычку работать в своем кабинете по 3 часа, в Зимнем дворце. Под мой кабинет забрал малиновый зал. Еще весной подписал манифест о привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах. Получили права изобретатели продавать свои изобретения, преследовать в судебном порядке лиц за несанкционированное применение таких изобретений. Естественно, все нововведения в промышленности патентовали на мое имя или на имя наследников Николая и Михаила. В Европе я запатентовал механизмы винтовок и револьверов еще весной. Моя разведка доложила, что возможности производства партнеров не позволит быстро настроиться на подобные изделия. Нет и сплавов в металлургии за рубежом. Они, конечно, рано или поздно такие сплавы создадут, но такой поворот неизбежен. А вот минометы пока запатентованы только в России. Патентовать их за рубежом значит дать подробности об узлах, а мне такого пока не надо. Создан лицензионный департамент, куда начальником я поставил молодого студента, точнее бывшего студента Карла Андреевича Шильдера. Нашли его для меня канцеляристы, в докладе обозначили, что Шильдер человек, склонный к изобретательству. Дело новое с патентами, вот и пусть руководит молодой человек. Он закончил Московский университетский пансион, а значит человек грамотный. Сейчас в лицензионном департаменте писанины много, плюсом все заявки следует прочитать и выделить стоящие. Пока таких заявок немного, но со временем объем будет расти. Больше года в Москве работает оптическая мастерская, изготавливают подзорные трубы, оптические прицелы. В планах мастерской в следующем году сделать первый бинокль. Началось все с того, что в Россию смогли переманить молодого английского ученого Томаса Юнга. Я предоставил ему лабораторию и финансирование. Естественно, поставил задачу в оптике. Под его руководством и открыли оптическую мастерскую. Дополнительно преподает физику в университетах России. Так в моей армии появились первые оптические прицелы к винтовкам. Ну и новая военная специальность – снайпер. Мудрить с названием не стал. На русском языке меткий и искусный стрелок, а снайпер коротко и ясно. В первую очередь снайперскими винтовками начали снабжать летучие отряды. К осени я и в пехотные полки определял отделение снайперов, но пока только в подразделение егерей. Вот с пушками пока ничего не придумал, но мысль такую не оставил. В июле начали производство бездымного пороха. Правда, мастерская маленькая, хватает, чтобы обеспечить производство только снайперских патронов. Паровозостроение развивается. К августу запустили ветку до Гатчины. Активно строится Петербурга-Московская железная дорога. Из Москвы начали тянуть железнодорожную ветку на Тулу, а далее на Орел. Финансов уходит на развитие железной дороги прорва. Но с этим ничего не поделаешь, приходится мириться. Реконструкция Кремля идет полным ходом. В самой Москве перестраивают дома. Весть о том, что там будет столица, уже разошлась. Продвинутые дворяне покупают участки в Москве, чтобы строить дворцы поближе к императорской резиденции, что позволило мне задрать цены на земельные участки, а Петербург сделаю культурной столицей. Но думаю, произойдет это еще не скоро, возможно, не при моей жизни. Хорошо развивается металлургическое производство. Благо, в прошлой жизни у меня имелся металлургический комбинат, так что я помню формулы некоторых сплавов. На Урале развиваются 4 завода, в Нижнем Тагиле оружейное производство и плавка сплавов. Начали строить алюминиевый заводик, где брать сырье я знаю по прошлой жизни. В Екатеринбурге начали строить станкостроительный. В сентябре я приказал тянуть железнодорожную ветку на Урал. Перебирая бумаги, я обратил внимание на список, который писал сам еще в 1801 году, примерно через 2 месяца после заговора. Пригляделся, да это же список, что я составлял, когда разбирался, какие реформы до меня проводило тело Павла I. Задумался над поворотами судьбы бедного Павла. Еще раз взглянул на список. Много полезного задумал мой предшественник. Первое, ввел дисциплинарную и уголовную ответственность офицеров за сохранение жизни и здоровья солдат. Второе, ввел понятие «беспорочная служба» для нижних чинов. За беспорочную выслугу в 20 лет нижние чины навсегда освобождались от телесных наказаний. Я, кстати, своим указом заменил срок службы на 10 лет. Третье, регламентировал телесные наказания, особо отметив, что он и допускать в крайних случаях, памятуя, что служат для исправления нерадивых солдат, а отнюдь не для их калечения. Этот момент я тоже уточнил. Запретил наказание шампалами, но плетью оставил. Но порка не должна проводиться до бессознательного состояния. А еще я запретил мордобитие. Некоторые офицеры заимели привычку без причин тыкать в морду солдатам. Четвертое. Павел ввел награждение нижних чинов орденами Святой Анны и Святого Иоанна Иерусалимского. Это произошло впервые в Европе. Пятое. Уволил со службы всех нижних чинов из дворян, числившихся при полках, но находящихся в длительных отпусках. Шестое. Павел приказал все открывающиеся офицерские вакансии занимать только выпускниками военно-учебных заведений или опытными унтер-офицерами из дворян, сдавших экзамены на грамотность и знание устава. Я тоже здесь кое-что доработал. Унтеры, не имеющие дворянского титула и безграмотные, направлялись в училища, но с укороченным сроком обучения. Такие вояки из простого народа зачастую имели воинский талант. Еще разрешил прием детей из простого народа в военно-учебные заведения. Седьмое. Павел запретил офицерам и генералам отпуска более месяца в году. Здесь я тоже делал правки. Отпуска увеличил до 1,5 месяцев. Во время военных действий отпуска не предусматриваются, только по ранению. Восьмое. Павел ввел отпуска нижним чинам по 28 дней в году. Во время военных действий я запретил отпуска. Девятое. Павел ввел для нижних чинов суконную шинель, как предмет мундира. Я совсем немного изменил крой шинели для разных видов войск и добавил шинели из более качественного материала для офицерского состава. 10. Павел ввел в зимнее время для часовых овчинные шубы и валенки. 11. Уволил со службы 333 генерала и 2261 офицера, не сумевших ответить на элементарно простые вопросы по военному делу. Я занимался этими вопросами позже. Часть отправил на каторгу, а часть уехали на Аляску осваивать северную часть американского континента. 12. Павел приказал, чтобы лекарями в полк допускались только лица, сдавшие лекарский экзамен. Я добавил в частях и полках медсанчасти. 13. Предшественник под страхом каторги запретил удержание из солдатского жалования и под страхом смерти невыдачу оного жалования. Я в этом случае добавил служебные расследования. Виновников судили с конфискацией всего имущества, а родственников отправляют в ссылку. 14. Павел учредил лазареты в каждом полку. Ну а я, по сути, расширил обязанности таких лазаретов. 15. Павел ввел для отставных от службы из-за увечья или прослуживших более 25 лет солдат пенсии с содержанием таких солдат в подвижных или гарнизонных ротах. В этом вопросе я почти ничего не менял, только подписал срок службы 20 лет и более. Плюсом обязал губернаторов учреждать собрания ветеранов, прототип союзов ветеранов из моего времени. 16. Павел приказал умерших или погибших солдат хоронить с воинскими почестями, могилы передавать на присмотр и уход инвалидным командам. 17. Запретил производство в унтер-офицер неграмотных. Вот здесь я тоже изменил то, что таких солдат направляли в школы для изучения грамоты и уставов. 18. Павел запретил использование солдат в офицерских или генеральских семьях. С моей стороны была поправка. Денщики могли следовать за своим офицером и генералом на гражданку, если у них окончился срок службы. Честно сказать, я, как попаданец, восхищался тем, что смог Павел до меня притворить в жизнь, а эти суки в ботах решили его удавить. Правильно я сделал, что отправил сынка Алексашку в монастырь. Власти захотел сучонок, да и Костика тоже, верно, упек в монахи. Мамашка Катерина их воспитывала, вот и воспитала непонятно что. Я даже занервничал, встал из-за стола и набулькал коньяка в стакан. Выпил, немного отпустила. Попробовал вспомнить, что нам давали по истории в школе, а потом в погранучилище. Про Павла почти ничего не было. Вызвал адъютанта и велел принести мне кофе со сливками, а сам сел и продолжил разбирать бумаги. От моих нервных дум меня отвлек мой флигель-адъютант 36 Дмитрий Васильевич Васильчиков. Он служит у меня флигель-адъютантом, пока в звании ротмистра, с лета 1801 года, причем служит хорошо, достаточно образованный и умный. Васильчиков поставил кофе и сливки на стол. «Государь, смею напомнить о вашем повелении проверить офицеров Павла Михайловича Корягина из 17 Гуегерского полка и Дениса Васильевича Давыдова из Кавалергардского полка. Из канцелярии рапорт прислали на этих господ», — доложил флигель-адъютант и положил на стол передо мной папку. Я пододвинул папку к себе, взял чашку кофе, сделал пару глотков. Васильчиков продолжал стоять, ожидая распоряжений. «Позже почитаю. Коротко доложи о содержании папки», — распорядился я. «Поручик Давыдов Денис Васильевич — исполнительный офицер, достаточно храбрый, к службе относится со всем пчанием, не чурается получать знания, но есть замечание к нему, сочиняет стишки, высмеивая высокие чины. Надо заметить, что напраслину не возводит, что и про меня что-то пишет», — заинтересовался я. «Незамечено», — ответил флигель-адъютант. «Молодой, вот и бродит у него кровь в жилах. Дмитрий Васильевич, подготовь предписание на Давыдова, отправим его в распоряжение Петра Ивановича Багратиона. Характеристику указать как есть, но про стишки не надо, пусть генерал сам решит, где его использовать. А что там с Корягиным?» Павел Михайлович Корягин начал свою карьеру под командованием Суворова, воевал с крымскими татарами. С 1791 года командир батальона Кавказского егерского корпуса, большой опыт боевых действий на Кавказе, характеризуется, как опытный и думающий офицер, есть способности к анализу и планированию, доложил Васильчиков. Корягина с Кавказа отозвать, направить в Академию Генштаба. Мне нужны думающие офицеры на штабной работе, а по горам бегать найдутся другие, принял я решение. Почему я решил так изменить карьеру Корягина? В прошлой жизни, будучи курсантом погранучилища, Я читал про знаменитый рейд полковника Корягина в окружении персидской армии в 20 тысяч. Пусть получает знания о новой тактике войны. Что касается Денисова, то в моей истории он стал отличным командиром партизанской войны против Наполеона, а то доведут его стежки до беды. Стоп, партизанской войны, Васильчиков уже дошел до двери, когда я остановил его. Дмитрий Васильевич, отставить Давыдова к Багратиону. Напомните мне, что с формированием летучих отрядов. Отряд штабс-ротмистра Ракчеева на Кавказе, южнее Тбилиси. Отряд штабс-ротмистра Ивана Яковлевича Шатилова тоже отбыл на Кавказ еще в июне. Отряд ротмистра Михаила Ивановича Белизаева в августе отправлен в распоряжение командующего северо-западной группы войск. Отряд ротмистра Егора Ивановича Властова отправлен в юго-западную группу войск. По запросу генерал-лейтенанта Цицианова готовится еще один батальон быстрого реагирования. Отряд принял майор Федор Алексеевич Луков. Чин заменен на ротмистра. Проводит маневры и обучение. Через месяц планируется отправка на Кавказ, доложил Васильчиков, а я поразился его памяти. Прекрасно. Давыдова направить в отряд Лукова. Насколько помню, этот стихоплет из «Гусар», вот пусть послужит в отрядном эскадроне, понюхает пороху, ума наберется. Принял я решение в судьбе молодого офицера. Я сложил документы, с которыми работал и направился к выходу. Сейчас у меня время тренировки по фехтованию. Однако в приоткрытую дверь заглянул Васильчиков и тихо произнес: «Государь, в приемной ожидает Франц Павлович де Валан. Задерживаться не буду, пусть говорит о своих вопросах, пока идем в зал для фехтования». Я направился на тренировку, де Валан пристроился рядом. В прошлом году я своим решением создал Министерство путей сообщения, а министром назначил генерал-лейтенанта де Валана. Он человек опытный, еще при мамаше Павла строил крепости и каналы, как старший инженер. Родом де Валан из Бельгии, но по назначению полностью стал подданным России. А так как дороги – это стратегические объекты, то де Валан автоматически попадал под служащего с секретным допуском. Сейчас в его ведении в том числе строительство железных дорог. Франц Павлович, излагайте свой вопрос по существу, и давайте без чинов, можете обращаться ко мне, государь, начал я разговор, продолжая двигаться к залу фехтования. Государь, дорогу на Гатчину протестировали окончательно, теперь два раза в сутки туда ходит поезд с пассажирскими вагонами. Заканчиваем дорогу в Москву, осталось 200 верст полотна уложить. Насыпь готова, за 3 месяца управимся. Началась прокладка дороги до Тулы и на Урал. У меня просьба добавить финансирование, чтобы начать дорогу на Воронеж, ветка пойдет на Кавказ. Приготовите прошение и передайте Васильчикову, я подпишу. Только распишите подробнее по затратам. Проект дороги на Кавказ готов? Конечно, ваше императорское величество, уверенно заявил де Валан. Взмахом руки я его отпустил, сам продолжая идти в зал для фехтований. Через 2,5 часа обед, потом я обещал посетить Николая. 1804 год. Россия. Начало русско-персидской войны. Из своего прошлого времени я не помнил точные года, когда начнется война с Персией. Но мне об этом напомнили сами персы. Еще в декабре 1803 года участились нападения на наши приграничные войска. В январе Цицианов начал боевые действия и практически сходу взял крепость Гинджу. Гинджинское ханство присоединили к составу России. Само ханство ликвидировали, а город-крепость Гинджи переименовали. Мне предлагали разные варианты, я остановился на названии города Михайловск, в честь младшего сына. Падение Гинджи, смерть Джавад-хана, который погиб при штурме крепости, и его сына вызвали волнения при Каджарском дворе. В марте Фетхали-шах собрал свою армию, пригласив племенные войска из провинции в свой лагерь под Султанией. В начале апреля шах и его наследник Аббас Мирза пересекли реку Эрекс, в центральной части армянского Нагорья, войдя в Нахичевань, двинулись в сторону Еревани. Цицианов стал стягивать войска, готовясь к ближайшим сражениям. Дело в том, что он не успел присоединить окончательно территории Карабахского, Шекинского, Ширванского и Нахичеванского ханств. Там приходилось держать часть русских войск, опасаясь удара во фланг. Однако Шекинское ханство не желали вторжения персов, потому быстро пошли на переговоры. К концу весны Цицианов подписал соглашение о присоединении в состав России с Мухаммед Хасан ханом. Шекинское ханство на основании соглашения становилось Шекинской провинцией. Шекинское и Ширванское ханство более 10 лет активно резались между собой, крови там хватало без участия русских. Пользуясь моментом вражды, Цицианов, еще до подписания соглашения с Шикинским ханством, отправил переговорщиков в Ширванское ханство. Почти одновременно был подписан трактат Цициановым и Мустафой ханом о присоединении Ширванского ханства в состав России. Мустафа хан подписал клятвенное обещание признать российского императора, то бишь меня. На фоне начала войны с Персией начались волнения горцев на Северном Кавказе. Фетхали-Шах отправил воззвание к горцам Дагестана с обещанием изгнать русских до Кизлера. К тому же жесткая политика Цицианова оказала медвежью услугу в отношениях с горцами. В результате на Северо-Восточном Кавказе создалась мощная антирусская коалиция в лице влиятельных дагестанских владетелей Сурхайхана, Шихали-Хана, Али-Султана Джингутайского, индереевцев, чеченцев, кабардинцев и прочих. Весной мною был утвержден командующим на Кавказскую линию генерал-лейтенант Григорий Иванович Глазенапп. После своего назначения, через месяц Глазенапп писал мне о начале антирусских восстаний в Чечне и Дагестане. Для себя я понимал, что на Кавказе начнется многолетняя война с кланами горцев. Армия в горах неповоротлива, не имеет возможностей выучки быстро передвигаться в предгорьях и горах. Потому я отправил распоряжение генерал-лейтенанту Глазенаппу, чтобы он закреплялся на Кавказской линии, в системе кордонных укреплений по рекам Кубани, Малке и Тереку, с передовыми линиями по рекам Лабе и Сунже. Войска смогут прикрыть казачьи поселения, а вот для борьбы с восстанием я решил использовать батальоны быстрого реагирования. Я отправил распоряжение Цицианову, чтобы он направил в распоряжение командующего Кавказской линии летучий отряд ротмистра Лукова, в котором проходит службу Денис Давыдов. Из вновь сформированных отрядов отправил туда же батальон штабс-ротмистра Айгустова и батальон штабс-ротмистра Керна. Эти летучие отряды заточены на диверсионную войну в условиях этого времени, так что должны справиться с горцами. На месте летучие отряды должны будут взаимодействовать с местными казачьими формированиями.